Еще раз все проверив, наконец отправляюсь на работу, взяв с собой только то, что нужно распечатать. Благо принтером пользуются все, кому не лень, и очередной офицер, распечатывающий что-то свое, не вызовет подозрений. Тем более, что память я сотру и не оставлю других следов. Собравшись и переодевшись в форму, отправляюсь наконец на работу. Сам участок меня встретил как островок спокойствия, и я даже почти смог отдохнуть. Удивительное чудо, на фоне остальных моих дел и последних активностей. Члены отряда, а чудо, делают все в полном соответствии с регламентом. Один выезд специалистов с целью проверки случая массового отравления. Неудивительно, что привлекли именно наш отряд. С учетом последнего инцидента, у людей чуть ли не истерия на фоне отравляющих веществ, а наш отряд явно прохлаждается. Людям куда спокойнее, когда таким волнующим делом занимается именно спецотряд. Образцы еды и напитков Салливан уже взял, осталось только дождаться результатов экспертизы. Так что от моей части отряда даже ничего не зависит, а потому все дружно и гуськом идем на тренировку. Джилл периодически постреливала в меня глазами, явно намекая, чтобы мы смогли уединиться для конфиденциального разговора. И после тренировок с душем, я пригласил ее на пару минут в свой капитанский закуток. Жалюзи были опущены, а дверь мы закрыли. И едва все эти процедуры были закончены, как она сразу обняла меня и просто уткнулась в рубашку лицом. Настолько соскучилась, все, что я смог сделать, это обнять ее в ответ и чуть улыбнуться. Только вот следующий выходной у меня будет занят Сергеем. Около минуты она просто стояла вот так, отчего я уже начинал немного нервничать. «Альберт, у тебя все в порядке?» «КХМ». «Ну, это было ожидаемо». «Не совсем. Боюсь, что завтра я снова буду занят». Она чуть отстраняется и смотрит мне в очки. «Что-то важное». «Джилл, я тебя обожаю». «Никаких претензий или упреков. Сразу к делу. Но и прямо ей рассказать, что иду вербовать бывшего коллегу, я не могу». «Да, прямо я тебе рассказать не могу, это касается тех бумаг о неразглашении». Она чуть задумалась, после чего кивнула и снова обняла меня. «Хорошо, я понимаю». Она медленно сняла с меня очки и посмотрела в глаза. Тогда следующий выходной, я взял ее за руку и чуть поцеловал пальцы, забирая очки обратно. «Конечно, обещаю». И снова одеваю очки. Не стоит отвлекаться от работы надолго. И только она собирается просто выйти, как я снова вовлекаю ее в объятия и целую. «Извини, что так получилось». И Джилл снова уткнулась мне в рубашку носом. «Все в порядке». После чего чуть отстранилась и улыбнулась. «Нужно работать». Я просто кивнул, и она вышла. «Так, теперь, пойти распечатать документы, провести еще одну тренировку, и на сей раз с огнестрелом, затем отчеты, и в целом можно отдыхать до утра, если ничего не предвидится». И, разумеется, все прошло в соответствии с планом. Никаких вопросов не возникло, и я смог все собрать отдельно. Единственное, к вечеру пришел экстренный анализ, и тут я даже не знаю, смеяться или плакать. Причиной массового отравления оказался банальный метанол. Попалась бракованная или целенаправленно сделанная с нарушениями партия спирта, а группа студентов решила устроить пикник с барбекю и шашлыками. И ладно бы они просто решили разжечь огонь с его помощью. В целом и спирт, и другая жидкость для разжига огня испаряется быстро, а метанол еще быстрее, и это было бы даже не особо опасно. Но эти дегенераты решили полить этим спиртом жарящееся мясо, типа закоптить хотели. В итоге 8 человек в реанимации, а минимум 3 уже мертвы, включая того, кто решил глотнуть спирта на спор. Остальные гарантированно ослепнут. В принципе, по симптомам и так можно было понять, что это отравление метанолом. Но пока в больницах делали анализы, некоторым уже было плохо, слишком плохо. Они банально слишком поздно получили вызов и смогли оказать помощь. Меньше всего пострадали пьющие студенты из их группы. Они не только ели сам шашлычок, но и запивали его алкоголем. А в алкоголе, как известно, есть этанол, который вполне себе является антидотом к отравлению самим метанолом. Эх, как разбирающийся во всем этом, я прекрасно понимаю, что человеческий организм в целом справляется с расщеплением того же этанола на безобидный ацетальдегид и ацетилкофермент, ну а если проще, то питательную уксусную кислоту. А вот с метанолом все куда хуже. При взаимодействии с организмом получается формальдегид и формиат. А ведь метанол, блин, не по запаху, ни по цвету, ни по вкусу не отличается от обычного спирта. Только вот токсический эффект у него развивается на протяжении нескольких часов. И я не верю, что никто не чувствовал резкую головную боль, общую слабость, озноб или тошноту с рвотой. Еще раз изучаю материалы дела и замечаю, что в веселье участвовали не только студенты, но и некоторое количество несовершеннолетних. А значит, это и алкоголь, и сексуальные связи. Никто не хотел проблем с родителями и законом, и в итоге пострадавшие исчисляются десятками. Все свои мысли и выкладки приложил к отчету для передачи капитану Марине. Сделал пометку, чтобы он нашел среди вещдоков и улик бутылки со спиртом и узнал, кто их произвел, и более того, как они попали на прилавки или хотя бы к этим студентам. Я понимаю, что бутылок попало в вещдоки излишне много, но это важно. Под ночь мы уже мало что сможем узнать. Придется все делать отряду «Браво». После такого болезненного случая, думаю, проблем с ордерами вообще не будет, и плевать на основания. Люди теперь жаждут крови. Да уж, захотела молодежь забыться и отвлечься от ужасного недавнего события. Устроили в итоге все еще хуже. Эх, ладно, с этим все равно придется разбираться. Также посоветовал поинтересоваться в больнице, не обращался ли кто-то в последнее время с похожими симптомами. Мало ли, остаток же вечера прошел более чем спокойно, и я уже морально готовился к разговору. В очередной раз передал дела Марине и кратко изложил все мои выводы и мысли. Обещал, как следует все изучить и разобраться в вопросе. Тепло попрощался с Джиллой, забрав все нужные документы, и поехал домой. Уже там снова переоделся в костюм. Правда, на этот раз одел под него специальный тонкий бронежилет, на случай, если вербовка провалится. Пистолет привычно занял свое место под пиджаком. Еще раз все проверил, взял рыболовные снасти и наконец сел в машину. Пришлось, правда, заехать в магазин за алкоголем и закусками. Так посидеть будет гораздо проще, и это наведет его на куда более доброжелательный лад. Поездка до соседнего городка займет около 1,5-2 часов. Собственно, именно столько она и заняла, из-за чего сам я в голове уже успел составить несколько возможных моделей руководства. Сергей в целом не слишком хороший человек, но тем не менее его можно направить в нужную сторону. Дорога была спокойной, а небо полностью чистым. Обычно я не склонен доверять разным приметам, но такая хорошая погода точно добрый знак. 1,5 часа прошли почти незаметно, и вот я подъезжаю к нужному знаку, и вижу чуть в стороне от него черный внедорожник с тонированными стеклами. Спокойно выхожу из машины и иду к нему, после чего стучу в окно. Почти сразу оно опускается, и я смотрю на расслабленного Сергея. Рядом у него в подстаканнике полбокала коньяка. Судя по всему, он уже некоторое время сидит здесь. Но что забавно, мы оба одеты в черные костюмы. Похоже, и для него такой вот полуофициальный гражданский образ является нормой. Доброго дня, Сергей. Если вы готовы, то следуйте за мной. Тут есть несколько хороших стоянок. Он просто кивнул, и мы в двух черных машинах поехали по тропинке к одному из озер. Я уже успел изучить это место и видел пару мест, которые почти не посещаются. На самом отдалении, куда есть только одна маленькая тропинка. Доехав до нее, мы именно по ней и пришли. Было бы крайне неприятно, если бы нас кто-то спалил или в целом помешал. Я вытащил из багажника рыболовные снасти и удочки под слегка скептический, но явно заинтересованный взгляд Сергея, забрал из бардачка пакет с документами, кассетами и остальными имеющимися данными. После чего также достаю и пакет со звонким и мягким содержимым. На сей раз взгляд Сергея уже был не просто заинтересованным, а уже вполне одобрительным. А да, я знаю, что русские на рыбалке любят выпить. 10 минут вдоль тропинки шли высокие мужчины в черных костюмах и с пакетами. Увидел бы нас сейчас случайный прохожий, и был бы очень удивлен. Но со стороны действительно выглядит забавно. Но вот мы наконец выходим к маленькому, но весьма уютному домику с хорошей террасой и выходом к озеру. Еще 10 минут относительно расположиться и достать напитки с закусками, после чего мы садимся друг напротив друга, и только я хотел начать разговор, как меня оборвал все это время молчащий Сергей. Признаться, я удивлен, насколько хорошо вы знакомы с культурой застолий, товарищ Вескер. И хоть я пригласил вас для довольно серьезного разговора, предлагаю сначала отдать должное напиткам и закускам, а потом приступить к непосредственному диалогу. Я, к сожалению, уже давно не могу просто так взять и выбраться отдохнуть на природу, да мне, собственно, и ни с кем. А раз вы дали мне такой хороший повод, хотелось бы оценить ваши. Он накинул взглядом несколько бутылок водки, шнапса и коньяка с закусками. Старания и приготовления. Я же спокойно на это кивнул. Разговор пока откладывается. Сергей, вопреки моим ожиданиям, взял не водку, а коньяк. Я же достал одноразовые тарелки и выложил нам закусок. Вспоминаю родное село Яблочное, пока не ушел в армию. Дед Антип после тяжелого дня в поле всегда приносил молодым парням квасу или коньяка по праздникам. Я скучал по свежему воздуху. Он чуть прикрыл глаза и просто сделал еще глоток коньяка. Не думаю, что могу вас в этом понять. У меня, к сожалению, не было возможности почувствовать что-то такое. Но я рад, что вы можете хоть немного вспомнить времена, когда были счастливы. Он заинтересованно на меня посмотрел. Попробуем продолжить диалог. Благодарю. Но как вы поняли, что эти воспоминания были счастливыми? На что я чуть улыбаюсь. У вас было очень одухотворенное лицо. Да и в целом говорите вы об этом довольно тепло. Я себе налил шнапс и тоже сделал глоток. Значит, вы выросли в городе и ни разу не были в деревне или селе. Я чуть задумался. Попробуем с самого начала понемногу капать на него. Я вырос в корпорации. Думаю, когда меня поставили региональным директором, вы изучили мое досье и знаете о проекте В. Он хмыкнул. Я не читал его подробно. Признаться, вся эта высоконаучная муть не для меня, но в общих чертах. Знаю, что туда была отобрана где-то сотня одаренных детей, и потом в рамках проекта их пытались сделать идеальными работниками корпорации. И тем не менее в самой корпорации служите лишь вы, товарищ Вескер, и ваша сестра по проекту Алекс. Даже в отношении корпорации он говорит о службе. Хотя его я понимаю, он военный, а не ученый, и подробности его не интересовали. Это не совсем так. Делаю еще глоток шнапса и откидываюсь на спинку стула. Дети были не отобраны, а похищены по всему миру. Меня, например, забрали из Болгарии, а Алекс из Франции. Разных детей помещали в разные условия. От тепличных с любящими семьями, до застенков лабораторий. Долгое время детей тренировали, учили и в целом взращивали до максимально возможного идеала, пока не пришло время вводить экспериментальную сыворотку на основе вируса прародитель, старшего брата того, который сейчас течет в ваших жилах. В результате, агонии преображения не выдержало абсолютное большинство. Уцелело лишь двое. Я и Алекс, причем ее спасли, чуть ли не в последний момент используя мои антитела. Ей совсем немного не хватило, чтобы самостоятельно ассимилировать вирус, и ее организм как девочки был слабее моего. Закусываю куском колбасы, а Сергей задумчиво потер подбородок. Вот как, он чуть нахмурился, но сделал еще глоток коньяка и закусил копченой рыбой. Значит, вы выросли в лаборатории, верно? А если быть еще точнее, то в почти карцере, обитом мягкими стенами и без источников света. На мне они испытывали, как стресс, обильное питание и жесткая дисциплина могут повлиять на развитие ребенка. Так что хотя бы голодом меня не морили. Хотя вроде бы одного из нашей партии морили, я тогда не интересовался, а после уже как-то было не до того. На пути к великой цели не будешь беспокоиться о каждой загубленной жизни. Несмотря на то, что он это сказал, я уловил в его тоне оттенки чего-то другого. Попробуем чуть иначе. А я разве жалуюсь? Чуть приподнимаю бровь и делаю еще глоток шнапса. Амбрелла не единственные, кто этим занимался в свое время. Германия в свое время тоже занимались чем-то подобным. Собственно, доктор Вескер был никем иным, как одним из беглых нацистов. Сергей чуть дернулся на упоминание о Рейхе. Скорее всего, его отец или дед воевали, и ему неприятно проводить параллели со своим нынешним работодателем. Он около минуты просто молчал и медленно цедил коньяк. Я тоже дал ему время переварить эти мысли и допивал свой бокал шнапса. Но вот он наконец закончил и рывком встал. Итак, товарищ Вескер, мы отдали должное напиткам и закускам. Предлагаю немного порыбачить, а затем приступить к вопросу, ради которого я попросил вас о встрече. На что уже я залпом допил свой бокал и, закусив очередным куском колбасы, встал. Думал, вы уже не предложите, Сергей. Возле беседки нашлись несколько небольших рыбацких стульев, и, прихватив с собой их и снасти, мы направились к маленькому причалу. Лодки у нас не было, но можно и отсюда порыбачить. И вот мы сидим такие красивые в костюмах на маленьких стульчиках и как дураки смотрим на поплавки. Ожидаемо, с клевом обнаружились проблемы. Мы ни к нужному времени не смогли попасть, ни в целом оба не умеем рыбачить правильно. Скорее всего, он попросту разучился за столько лет, а я даже не пробовал ни разу и знаком только с теорией. В общей сложности мы смогли поймать только одного черного окуня, да и с ним получилась целая сцена. Просто сидя почти на протяжении 2 часов, мы оба начали медленно звереть, но вот у меня начало клевать. Оба взгляда сразу были прикованы к возможной добыче, и спустя десяток секунд я наконец вытягиваю окуня, и только мы начали радоваться, как оказалось, что я дернул слишком сильно, и рыба срывается. Ну а то, что было дальше, иначе как анекдотом не назвать. Рыба сорвалась прямо на причал, и начало весло дрыгаться на досках, очевидно пытаясь от нас сбежать. Я сразу бросился на рыбу и пытался схватить ее руками, но она выскользнула и чуть не сорвалась вниз, и я снова рванул за ней, пытаясь удержать, но в следующий момент резким ударом ножа ее к набережной прибил Сергей. Рыба еще потрепыхалась, но сбежать у нее не вышло. Короче, мы добыли окуня, а я еще и уронил удочку в воду. Мда, мы не умеем рыбачить. Около минуты мы задумчиво смотрели на окуня и переглядывались. Ну, технически его поймал я, развожу руками. Вы его упустили, товарищ Вескер, а я прибил ножом. Следовательно, это моя добыча. Стоим и смотрим снова друг на друга. Пополам. Предлагаю я Соломоново решение. Пополам. Соглашается Сергей. На то мы порешили. Рыба была отделена от причала, аккуратно выпотрошена и почищена, а затем зажарена на разведенном костре. После обжарки она стала выглядеть совсем скромно, и очевидно, на двух здоровенных мужиков там не хватало. Но зато сама ситуация вызывала легкий смех, и в целом настроение было довольно приподнятым. Несмотря на некоторые неприятные моменты, ты хороший мужик, Сергей. В итоге мы разрезали рыбу ножом пополам и сожрали. Сам окунь был невкусным и очень костлявым, но добывать его было забавно. В итоге после рыбы, которую и перекусом назвать стыдно, мы вернулись к нормальным закускам и снова алкоголю. Забавная ситуация будто растопила между нами некоторый лед официоза, и дальнейший разговор уже даже напоминал немного общение старых друзей. Я поделился своими приключениями во время службы в армии и снова рассказал тот случай, когда, слив горючее с сельского трактора, бежал через поле в полной разгрузке и с двумя канистрами, а в спину мне стрелял ошалевший сельский. Ну а Сергей поделился своими байками из армии, как один раз они на спор заставили танки танцевать. Под классическую музыку делали синхронные маневры на плацу. Было довольно забавно. На что я рассказал о веселых подарках в лабораториях. Был один ненавистник коммунистов, искренне видящий во всех бедах красный след. И я рассказал, как подшучивал над ним. Во-первых, я постоянно крал его спиртное, а на месте оставлял маленький красный флажок. Я тогда только покинул лабораторию, где надо мной ставили опыты, и чувство относительной свободы пьянило, да и в целом я был юн. Хотелось приключений и издевательств над окружающими. В итоге на его день рождения я подарил ему таинственную красную коробку с не менее красным телефоном и записку с короткой фразой «Партия гордится вами». А так как меня никто не видел, и записи камер я изъял, начальник охраны комплекса просто рвал и метал после этого несколько месяцев и постоянно оглядывался. Сергей от души посмеялся над моими шутками, и мы понемногу пили. Но рано или поздно все заканчивается. И вот бежим мы с Семеном по лесу, а за нами несется кабан. Кто же знал, что мы закапывали заначку с самогоном рядом с его делянкой. В итоге мы пару недель боялись в лес соваться. Все думали, что он нас там ждет. Я позволил себе легкий смешок. Эх, было время. Сергей чуть мечтательно вздохнул, но потом снова выпрямился. Скажи, товарищ Вескер, если у тебя не получится убедить меня смолчать о ситуации с Красной Королевой, ты планировал убить меня, и мы оба замираем. Я лихорадочно думаю, но в голове вдруг будто наступает полный штиль. Хорошо, Сергей, откровенность за откровенность. Да, если не получится, я как минимум попытаюсь это сделать, но я уверен, что у меня получится. Он приподнял бровь, и будто мы продолжаем говорить о простых вещах, сделал еще глоток коньяка. Я лезу в пиджак и медленно достаю пистолет, и кладу его прямо, между нами, на стол. Затем достаю нож из-под штанины и кладу туда же. Хм, возможно, глупость, но я уверен, что он будет играть честно. И тут он усмехается и достает уже из своего пиджака маузер и пару ножей, после чего тоже кладет их в центр стола. Мы же чуть сдвигаемся к коньяку и закускам. Хорошо, убедите меня, товарищ Вескер. И я начал убеждать. Начал с истории с Эшвордом, и, расставив акценты, дал прочитать часть документов, украденных мной с острова Рокфорд, плюс там была информация о некоем Носферату, который приходится отцом очередным интриганам. Затем рассказал, как пытались избавиться от Маркуса. Предсказуемо пришлось отойти к одному из пакетов, где лежали документы, и дать ему прослушать кассеты через маленький проигрыватель. Собственно, я изложил все, и про эксперименты на людях, причем в куда больших количествах, чем даже он предполагал. Он знал, что Амбрелла довольно мутная контора, но она спасла его и вытащила из откровенного дерьма. Сергей готов был закрыть глаза почти на все, что они делают, и, собственно, даже то, что я ему рассказал, лишь сделало его взгляд тяжелее, а количество коньяка в бокале больше. Ну ничего, вода камень точит. Постепенно я перешел к истории с Уиллом, и как Спенсер, по сути, принудил его пахать без выходных, причем шантажируя семьей, расставив правильно акцент, сказал, как старик по факту подарил мне семью Уилла, и будь я чуть менее принципиальным, и вполне мог бы делать с ними все что угодно, старик обещал прикрыть. Так я постепенно говорил ему, как разочаровывался в Амбрелле, в своем приемном отце, и в целом во всей этой истории с вирусами. И вот это уже начало действовать. После слов, что старик, по сути, готов был продать маленького ребенка как игрушку для своего ставленника, Сергей начал уже злиться и стискивать зубы. И наконец я шлифанул самой тяжелой артиллерией, историей семьи Треворов. Тогда Сергея еще не было в Амбрелле, и он не был в курсе этой ситуации, да и не интересовался он после присоединения, и даже у такого сурового и опытного офицера как Стуков кровь в жилах леденела, и то, как Тревор умер в собственной ловушке от голода и жажды, не способный выбраться, и как это была лишь очередная игра для Спенсера. А затем я начал доставать из пакета документы об опытах над Лизой и Джессикой. О, долбанный Ван Гарет был не оригинален. Когда я поднял совсем ранние документы из архивов, мне неиронично хотелось откопать труп одного старого мудака и забить в него осиновый кол. Таких упырей даже среди нацистов было по пальцам руки пересчитать. И хоть в самих документах все изложено было максимально формально и по-медицинскому сухо, понять, что именно происходило в ходе экспериментов, нетрудно. И если то, что прошла Лиза, просто вызывает ярость и бешенство, то опыты, которые прошла ее мать, даже у самых стойких могут вызвать настоящее отчуждение и непонимание. Большая часть итоговых решений была отработана именно на ней. По сути, ее дочь жива в первую очередь благодаря тому, что ее мать страдала куда сильнее. Но мало им было просто мучить ее, обкалывать препаратами и вирусами. Мало им было без анестезии вскрывать и изучать ее, а потом зашивать и снова заставлять жить. Часть документов, касающихся непосредственной смерти Джессики, пытались изъять и уничтожить, и думаю, можно догадаться, по чьему именно приказу. Столкнувшись с уникальными свойствами Лизы, и тем, как хорошо она переносит опыты, эти доктора Менгеле решили попытаться заделать Лизе сестру, надеясь получить такой же устойчивый и сильный организм. И именно данные об этом заключительном эксперименте, изложенные в последнем отчете, я выложил перед Сергеем. Если вас не убедит это, то не убедит ничто, Сергей. Он уже, и так, был на взводе после моих откровений, и, прежде чем читать, окинул меня очень внимательным взглядом. Могут ли эти документы быть фальшивкой? Правильный вопрос. Но слава богу, с этой стороны я полностью защищен. Нет, это снятые мной копии. Сделайте запрос как глава службы безопасности всей корпорации, и вам предоставят оригиналы. Не могут не предоставить. Разве что будет распоряжение одного из основателей, и я залпом выпиваю очередную рюмку шнапса. Сергей еще раз внимательно посмотрел мне в глаза и с явно ощутимой борьбой взялся за прочтение отчета. И чем дальше он читал, тем сильнее я видел, как тяжело ему держать себя в руках. Предусмотрительно снимаю шнапс и коньяк со стола, и спустя полминуты бывший полковник в уже откровенном бешенстве сжимает документ в руке и со сдавленным рыком ярости переворачивает стол. Это невозможно. Пытаясь унять бешенство, он до скрипа сжал перчатки и ходил вперед-назад. Это Амбрелла, Сергей. Я отвечаю ему полностью спокойно. Они создают чудовищ. Думаешь, такое могут создать нормальные и правильные люди? Тот тщетно пытался унять злобу и явно не хотел мне верить. Сделай запрос. Проверь все сам, если мне не веришь. У тебя репутация верного пса корпорации, и никто не сможет отказать тебе в доступе. Никто, кроме. Намеренно делаю паузу, и тут он сам процеживает сквозь сжатые до скрипа зубы. Спенсер, я киваю, после чего даю ему оставшиеся полбутылки коньяка. Он несколько секунд смотрит на меня, затем на коньяк, и наконец прикладывается к горлу и залпом осушает бутылку. Еще несколько долгих минут тот успокаивался и приходил в себя. И вот передо мной снова стоит твердый и незыблемый офицер. Он поправил костюм и снова посмотрел на меня. На этот раз его голос выглядел устало и как-то обреченно. «У меня нет ничего, кроме амбреллы. Они вытащили меня, когда я уже просто спивался. Они снова сделали из плешивого старика могучего офицера. Я ничто без них». Его слова отдавали вполне ясной горечью. «Я понимаю. Поэтому все это и затеял. Я готовлюсь к уничтожению амбреллы. Но я не глупый юнец и прекрасно осознаю, что мало убить Спенсера или уничтожить их разработки. Эта гидра огромна, и ее отростки будут всплывать после отрубания головы по всему миру. И для борьбы с ней нужны ресурсы, деньги и люди. Для этого я уже делаю шаги. Я тайно вербую людей, которые еще не окончательно прогнили вместе с этой корпорацией. Тех, в ком еще осталась человечность и честь. И я использую Красную Королеву, чтобы тайком через офшоры выводить часть денег Амбреллы. Через свои старые связи и при помощи недовольных, я вывожу часть списанного или неучтенного оборудования и вооружения на заброшенные и забытые комплексы. Все это будет ждать своего часа, когда я смогу создать свою компанию, с ресурсами достаточными для борьбы с обезглавленным чудовищем. И мне будет нужен глава службы безопасности. Снимаю очки и смотрю ему прямо в глаза. Человек, который так и не смог до конца забыть про честь мундира, как бы все ни пытались этого добиться. Человек, который сможет преодолеть слепое повиновение приказам и решит наконец сам для себя, сможет ли он, зная все это, просто продолжать служить этим людям. Он снова выпрямился, слушая мои слова. И когда я договорил, он закрыл глаза и просто около минуты стоял. И тут он открыл их снова, и я увидел в них решимость. «Докажите мне, товарищ Вескер, докажите вашу стойкость и непреклонность». После чего я едва успеваю уклониться от его кулака и на рефлексах бью его коленом в живот. Но с таким же успехом я мог бы пытаться ударить стену. Чудовищно прочные мышцы. Он с рыком снова бросается ко мне и наносит размашистые удары своими здоровенными кулаками. Но я уклоняюсь от каждого и пытаюсь контратаковать. Но вечно бегать я не могу, как и нанести удар в реально уязвимое место. Приходится подставиться под один из ударов вскользь. Делаю мощный апперкот. Мы оба сверхлюди, и грохот от ударов более чем внушительный. Тот чуть пошатнулся, сделав шаг назад и улыбнулся. Вот оно. Покажите мне решимость, товарищ Вескер, и мы снова сходимся. Он чудовищно силен и живуч, но и я не слабее. И вместо того, чтобы уклоняться, принимаю один удар по лицу прямо челюстью, что является для него полным удивлением, и он аж замирает. Сейчас тебе будет решимость. Хук слева, и он снова отшатывается, а я продолжаю. Несколько быстрых ударов по ослабленному прессу, сбивая дыхание, и начинаю его целенаправленно месить. Чуть согнулся, добавим еще хук. Попытался взять в захват, вывернуться и с силой ударить локтем, снова оглушая. После чего быстро делаю оборот, набирая скорости, чуть подпрыгнув, наношу удар ногой по лицу всем своим весом. И он падает, после чего быстро перекатывается и, вскочив, бросается на меня. Из чего ты, черт возьми, сделан? Такой удар обычных людей гарантированно вырубает. Да он, черт возьми, улыбается. Чертов психопат. Не знаю, сколько по времени я целенаправленно бил ему лицо, но солнце уже село. Да и мне перепадает периодически. И тем не менее, ему уже явно не так хорошо, как было. Правда, я уже начинаю выдыхаться. Меня, черт возьми, тяжело измотать. Да ты издеваешься. Снова встает. Правда, уже шатается, а лицо скорее напоминает окровавленное месиво. Да когда ты уже угомонишься? Смотрю на него уже с некоторым опасением. Такое чувство, что этого русского из чугуна отлили. Снова рывок нас обоих, и я снова получаю по лицу. Черт возьми, уже сам начинаю плыть. Пора это заканчивать. Снова клинч, и я уже вообще не думаю о защите. Удар в челюсть, ловлю сам еще один. Хук, и он снова отшатывается. Рывок вплотную, беру в захват и бью в лицо раз, два, три, четыре, и у него медленно начинают подкашиваться ноги. Еще пару ударов, и кровь из разбитого носа брызгает на кулак. Тяжело. Пытается снова подняться, а я вкладываю всю возможную силу в последний удар, и он аж отлетает. Вижу, как даже после такого пытается подняться, и у меня вырывается нервный смешок. Пот уже градом течет. Разбегаюсь и бью его по голове ногой. Да угомонись ты уже, черт возьми. Несколько секунд просто пытаюсь отдышаться. Вроде больше не пытается встать. Поправляю волосы и беру из пакета бутылку воды. Ты победил, Вескер. Выплюнув излишек крови, он наконец снова заговорил. Если все, что ты мне показал, окажется правдой, я приму твою сторону. Перевожу взгляд на него. Против воли вырывается вопрос. Что это вообще, черт возьми, было? отчего он, булькая, засмеялся. «Считайте, что это было испытание, товарищ Вескер. Я должен был быть уверен, что вы готовы пойти до конца и не боитесь пострадать лицом. Уже один раз я доверился капиталистам. Вы тоже один из них, как бы ни считали иначе. Но в этот раз я буду следить, буду задавать вопросы. И если вы станете вторым Спенсером, я либо убью вас, либо умру, пытаясь. У старика вроде меня не осталось ничего, кроме службы. Вы хотя бы удар держите. С огромным трудом, но он все же встает и ставит стол на место. Я около минуты просто смотрел на него, даже не зная, как к этому относиться. Но похоже, хоть и странно, но вербовка удалась. Еще пару часов мы просто регенерировали и распивали остаток алкоголя. Показаться настолько потрепанными и битыми было бы нежелательно, но черные костюмы хорошо скрывают кровь. Благо ни он, ни я не одели рубашек. У меня свитер, а у него какое-то подобие жилетки. Надеюсь, следующая вербовка не будет странной. Я уже устал от таких вывертов и фокусов. Все, что я мог сделать после такого, это хоть как-то попрощаться с Сергеем и отправиться домой. Этот чертов день не может быть еще более странным. Но слава богу, квартира встретила меня тишиной и покоем. Я просто принял душ и рухнул на кровать, проваливаясь в сон. Нахрен так жить. Глава 43. Жизнь идет дальше. Последующие дни выдались на редкость спокойными и безмятежными. Никто не пытался ничего сделать страшного. Мы просто тренировались и работали. Капитан Марини действительно раскрыл, откуда вместо спирта появился метанол. Ситуация была банальная, как ничто другое. Одну из девушек во время очередных школьно-студентных гулянок то ли изнасиловали, то ли она так сказала, но по итогу в семье скандал, а брат-химик очень уж любил сестру. Кстати, в итоге выяснилось, что никакого изнасилования не было. Просто бухой дуре надо было объяснить, какого черта вернулась домой без трусов и откровенно потасканная. В полицию, разумеется, никто не заявил. Действительно, зачем же вообще заявлять о чем-то в эту самую полицию? В итоге братишка решил заменить спирту того самого парня, на которого указала сестра, на метанол. То, что может пострадать кто-то еще, он, разумеется, не подумал. Да и не волновало его это, скорее всего. Следуя смене, именно я и Крис приезжали арестовывать паренька. Ну а потом, разумеется, пошли стандартные веселые фокусы на тему падения нравов и того, как молодежь разложилась, и вообще виноват телевизор. Я перестал все это слушать еще на стадии, когда соседи начали кидаться оскорблениями типа «ваш сынок отравитель, а дочь шлюха». В итоге, когда всем стало известно, что какой-то студент-химик взял и просто убил 8 человек и оставил в больнице еще полтора десятка, и почти все они ослепли, отряду пришлось защищать паренька от линчевания. Эх, мерзкая история, но, к сожалению, полностью в духе эпохи. Наверное, я просто слишком стар, и не вижу их причины хоть сколько-то достойными того, чтобы подставлять или травить кого-то. Также пришлось еще раз встретиться с Сергеем. В этот раз сама встреча происходила в куда более мягкой и дружной обстановке. Он проверил все мои зацепки и запросил оригиналы отчетов. Если опустить всю многоэтажную конструкцию, которой он отзывался и об Амбрелле, и о Спенсере персонально, то он принял мою сторону. Причем безоговорочно. Потребовал только, чтобы в моей будущей организации было место для военного специалиста. Могу его понять. Старик действительно отдал службе всю жизнь, и потерять последние катастрофически не хочет. В очередной раз все подтвердив и сохранив за ним пост главы службы безопасности, получил его заверение, что он будет игнорировать все мои мутные схемы и более того, даже постарается прикрыть и удалить данные о моих вмешательствах. Ну а дальше мы обсуждали сами планы. Я рассказал о нашем с Уиллом плане, и о том, что после завершения Г-вируса, он устроит диверсию в комплексе, привлекая к нему внимание официальных властей, а потом мы начнем методично все вскрывать и обнародовать. Пока что план такой, и когда Амбреллу постигнет крах, мы, собрав в своих руках наибольшее количество денег, активов и данных от исследований, полностью обелим репутацию, предложим миру вакцину и создадим уже свою компанию, а потом будем уже по своему собственному разумению бороться с последствиями того, что создала Амбрелла. Также посоветовал Сергею уже примиряться и, если у него есть кто-то среди подчиненных, кому можно действительно доверять, пусть начнет тихую и незаметную вербовку. Для наших планов придется подготовить побольше людей и в идеале увести из корпорации как можно больше ресурсов. А я уже предвкушаю, как Сергей при помощи своих доверенных людей в самый важный и ответственный момент просто вывезет часть бронетехники. Думаю, все будут удивлены. А еще больше удивлены будут гражданские, которые увидят всю эту бронированную колонну. К сожалению, просто так взять и получить право на использование тяжелой техники нельзя. Но для ЧВК есть некоторые послабления и куда больше возможностей в реализации военного потенциала. Разумеется, эта компания будет принадлежать Сергею, а по факту будет придатком к моей корпорации, и все мы будем повязаны друг с другом по максимуму. Но хотя бы с формальной стороны у меня все будет идеально. Но, к сожалению, чтобы никаких проблем с этой стороны в принципе не было, мне пришлось выйти на семью и некоего Дерека Симмонса. В частности, он сейчас активно движется к посту советника по национальной безопасности у будущих президентов. Было весьма непросто узнать, какие политические нюансы и пертурбации. Оказывается, блин, что президентов выбирают заранее, и рыночек уже все порешал. Официально же Симмонс, к сожалению, вступит в должность только при Бинфорде. Но тем не менее он обладает уже сейчас огромной властью, как сама семья. У меня в целом навязчивое чувство, что у Штатов какой-то нездоровый опыт с тайными обществами. Сначала масоны, потом общество 11 сентября, которые вроде как ставили себе целью победить терроризм, но в итоге сами превратились в них. Теперь вот семья. Цель у них некий мировой баланс. Что это именно такое, уверен, даже они до конца не знают. Но пока вроде сошлись на мнении, что это тупо главенство США над всеми остальными странами. Короче, хотят сделать Америку Great Again. Никогда такого не было, и вот опять. Зато у нас как минимум есть уже злодей-британец в лице аж целого лорда Спенсера. Недопонятые гении в лице Биркина и Алекс. Конченый идиот в лице Виккерса, который на тренировках наращивает только мышцы и даже не прочитал в итоге методички по допросам от ЦРУ. Горячая Чикса в лице Джилл, которая по мере наших отношений становится все более женственной и одевается красивее. Так себе шутник в лице Барри, которому подарили даже пару книжек по типу «Самоучитель комедии». Не помогло. От его шуток все еще хочется провалиться сквозь землю. Ну и, разумеется, я – самый сексуальный мужик в мире. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну а если серьезно, как бы эта самая семья не стала проблемой в будущем, знать о ней уже полезно. Думаю, после уничтожения «Амбреллы» начну потихоньку и под них копать. В таком вот неторопливом темпе пролетел целый год. Ну а точнее уже полтора. Спенсер потихоньку начинает терять терпение. Он уже почти не может стоять сам, и все чаще передвигается при помощи инвалидного кресла. Видеть, как эта сволочь дряхлеет и медленно погружается в злое отчаяние, оказалось на удивление приятно. Тревожный звоночек. И тем не менее, я обязан продолжать. Слава всем богам и макаронному монстру, Шерри наконец успокоилась, и мы снова периодически проводим время вместе. Возможно, я совершил ошибку, но познакомил читу Биркиных с Джилл. С Шерри она уже была знакома, а вот с Аннет пришлось их знакомить отдельно. Но теперь мы периодически собираемся и где-нибудь гуляем. На улице, когда мы гуляли в парке, нам даже говорили, что мы похожи на молодую семью. И тем не менее, вроде все идет хорошо. Благо мы с Уиллом почти закончили с вирусом. Но вопреки моей рекомендации, он работал над двумя его версиями. Одну, ущербную и намеренно переусложненную, он готовил для Спенсера. А вот вторую, с самым на его взгляд лучшим, старался сохранить для себя. И он серьезно думает, что его игры в конспирацию могут меня обмануть. Я, блин, не уступаю ему в интеллекте. Тем более на почве шпионажа, сожрал целый зверинец. Вопрос, зачем ему это оружие? Если он думает, что я просто позволю ему продать это кому-то, кто больше заплатит, я просто заберу вирус. Это не игрушки и не способ потешить эго. На кону стоят жизни. От Клеменса долго нет вестей. Да и в целом он стал каким-то подозрительным в последнее время. Придется найти время и сделать ему очередной втык. Зато с Лизой все стало просто прекрасно. Она, обретя наконец нормального друга в лице очень сообразительного енота, наконец потеплела и стала вести себя куда мягче и теплее. И похоже, теперь не просто нуждается во мне, но и начинает потихоньку влюбляться. И вроде с одной стороны я должен радоваться, ведь наши взаимоотношения крепнут, а шансы на предательство с ее стороны все уменьшаются, но я все равно испытываю некое подобие горечи. Наши отношения не должны были складываться так, их не должно было быть в принципе. Но тем не менее они случились, и я принял эту ответственность. А, ну да, она начала постепенно проявлять интерес к физической близости. И хоть дальше поцелуев и редких оглаживаний в интересных местах у нас не зашло, об этом волнуюсь именно я. Даже сейчас и в таких условиях, я не могу предсказать ее реакцию на нашу возможную будущую связь. Мы оба уже, по сути, монстры. С той же Джилл мне приходится очень сильно сдерживаться, чтобы не навредить ей. И даже она, иногда после наших ночей любви находит на себе синяки и другие следы. А Лиза еще и более дикая, чем Джилл в этом плане. И снова слава всем богам, она пока не особо активна. Также я наконец завершил окончательно работу над второй частью сыворотки. Несмотря на все мои усилия, эта вытяжка из всех на данный момент известных вирусов почти наверняка лишит меня человечности. Как бы я ни пытался, у меня не получилось поставить в доминанту гены человека и цепочки, ответственные за формирование и сохранение мозга. Может, я и буду выглядеть почти как человек, но почти гарантированно под кожей им уже не буду. Зато в участке все нормально и правильно. Ребята тренируются, а после того случая с парнишкой-отравителем больше ничего крупного не случалось. По сути, мы почти все занимались так или иначе повышением нашей квалификации. И мы наконец дожили до момента, когда мои покемоны больше не проигрывают мне в сухую. Мне уже приходится частично применять мои сверхчеловеческие способности, чтобы выходить уверенным победителем. Джилл стала похожа на какое-то подобие змеи, и с ножом действует просто невероятно. И у меня получилось заставить Криса пройти сушку, еще раз прокачаться и начать бить камни. По силе удара он теперь на втором месте в отряде, сразу после меня. Барри же освоил дзюдо и несколько других видов борьбы, а с учетом его физических кондиций, он теперь может буквально завязать человека узлом. Мы, конечно, это не проверяли, но арматуру он вполне гнет голыми руками. А вот Виккерс в очередной раз немного разочаровал. Дойдя до определенной планки, он будто замер на месте и совсем не хочет развиваться дальше. Пинать его и дальше попросту не вижу смысла. В любом случае он уже является одним из опаснейших офицеров в участке. Фрост почти всего себя отдает кондитерскому искусству и технике. На тренировках показывает себя лучше, чем Виккерс, но тоже уже себя не изводит, видимо, удовлетворен своим уровнем. Капитан Марини, видя наши успехи, тоже наконец взялся за своих ребят, и хоть не так профессионально, как я, но тоже пытается подготовить отряд. И хоть недостаточно быстро, но их уровень все же растет. Больше всего опасений у меня было за Ребекку. Это преступно милое и стеснительное создание, казалось попросту неспособным на насилие. С пистолетом управляется еще более-менее, а вот в рукопашной почти беспомощно. Мне было почти физически больно оставить ее вот так. В итоге мы дошли с капитаном Марини до эксперимента. На целый месяц мы поменялись отрядами. И я начал тренировать его ребят, а он смотреть, как выглядят и ведут себя мои. На второй же день, во время тренировки, они его отмудохали. Нет, сам капитан был довольно опытным и реально опасным бойцом, но против моей, доведенной чуть ли не до белого коленя, отлаженной группы отморозков оказался бессилен. Неловко получилось. КХМ. А чем это я? А точно, Ребекка. Сей занимательный смурфик от мира медицины меня просто удивляет. Как можно сочетать в себе без преувеличения гениальнейший интеллект на уровне меня и Уилла, и при этом быть почти полностью беспомощной в социальных взаимодействиях? По мере наблюдения за их отрядом, я не раз замечал, если не дедовщину, то явно нечто близкое в отношении Ребекки. И если бы это заходило дальше принесения кофе и прочих мелочей, я бы вмешался. Но тем не менее, к ней относится не очень хорошо, считая неким подобием милого талисмана, несмотря на то, что она полноценная часть отряда. А ведь она уже не раз зашивала членов отряда и в целом помогала с лечением, если кто-то заболеет. Светлейшие создания. Мне с ней даже как-то не по себе. А она ведь, увидев меня в непосредственной близости от себя на месяц, начала и вовсе подвергать мою мужественность чудовищному испытанию. А ни я, ни она не забыли тот ее поцелуй после праздника у Бертонов. В итоге она безбожно смущалась и прятала от меня глаза, но противостоять собственному любопытству была не в силах. Ну а я был не в силах сопротивляться ее робкому любопытству и старался заниматься также и ее обучением. Настоящая живая провокация всех мужских инстинктов, и ничего удивительного, что на нее пускают слюни почти все члены отряда «Браво», а она пускает слюни на мои мозги, образно. Поняв, что я могу и сам ей рассказать много интересного про эндокринную систему, стволовые клетки и вирусы, она почти постоянно меня донимала вопросами, а смесь адского смущения и сильнейшего любопытства не дали мне ни единого шанса отказать. Но и с ней была проблема. Совсем недавно у нас была мутная история с неким Билли Кейном. Его транспортировали для казни на базу Регатон, но машина, на которой они собирались везти его через горы, сломалась из-за халатности техников. По итогу было решено воспользоваться помощью нашего отряда, как дополнительного конвоя. Несмотря на простую халатность, военные вцепились в эту ситуацию как голодная собака в сахарную косточку и видели в ней чуть ли не саботаж с попыткой спасти военного преступника. Воспользоваться решили в итоге поездом, чтобы пройти большую часть маршрута, а затем доставить его уже без нас. В отряде конвоя были я, Ребекка и Эдвард Дьюи. Последний, кстати, по комплекции настоящая зверюга, росту в 180 и 110 кило веса. За недолгое время, проведенное в тренировках, я понял, что он некий более спокойный и стойкий аналог Криса, только в отряде «Браво». И как Крис, он тоже неплохо выкладывался на тренировках. Из забавного, пожалуй, можно о нем вспомнить только его маниакальную любовь к пицце. Он может говорить о ней часами, и постоянно говорит, что никакая пицца здесь не может сравниться с настоящей итальянской, выпеченной в особых печах. Благо я всегда быстро его сбривал и заставлял работать или тренироваться. Он, кстати, больше всех пускал слюни на Ребекку и даже пытался ухаживать за ней. Только вот наша стеснительная девочка старалась игнорировать все это и украдкой кидала взгляды на меня. Боже, как же я все это ненавижу. Мало мне девушки-спецназовца, мало жертвы экспериментов с отклонениями, мало, черт возьми, влюбленной малолетки, теперь на меня и мои мозги пускает слюни самая стеснительная и милая девушка в участке. Где-то моя жизнь свернула не туда. Нет, я помню, что и в лабораториях и комплексах, где я раньше работал, женщины проявляли ко мне интерес, но не в таких же количествах. Так, крик души успокоил меня, думаю, можно и вспомнить, как все происходило. Несмотря на то, что военное начальство чуть ли не рвало и метало, рядовые, которые его в основном конвоировали, были на полном расслабоне. Просто заперли его в одном из вагонов и пошли тусоваться в вагон-ресторан. Мда, вообще не удивлен, что у них и машины ломаются. А вот чем удивлен, так это военными. На обычного военного преступника так много агрессии и внимания бы не было. И я как умный человек в это бы не полез, но в очередной раз убеждаюсь, что все беды от женщин. Ребекка, очевидно, в свою смену растрогалась от его истории и выпустила его, черт возьми, а Каэн взял ее в заложники. В итоге, так как Дьюи отсыпался после ночного караула, преследование вел я. Бежать в вагон-ресторан к военным и просить помощи было бы бесполезно. Во-первых, они уже напились к тому моменту, а во-вторых, они, блин, бесполезны. В итоге я один вел преследование по вагонам и тоже слушал его историю. А я понимаю его ярость. Быть заброшенными в каких-то ебенях с целью найти деревню, где готовит партизан, а по факту, потеряв больше половины отряда, набрести в конце пути на простую мирную деревню. Вообще не удивлен, что у мужиков сорвало башню. Не оправдываю, но могу понять. А свое военное преступление офицеры и оставшиеся члены отряда просто скинули на единственного, кому хватило яиц в этом не участвовать. Ирония. Понять я его могу, но и задание никто не отменял. Поняв, что я не отстану, он просто швырнул мне Ребекку и побежал. Надо отдать ему должное, он никак ей не навредил. Я молча прицелился ему в спину и готовился нажать на курок. Моих навыков стрельбы хватит, чтобы убить его, но за долю секунды до выстрела с криком «Капитан, нет!» мне в руку вцепилась Ребекка, уводя выстрел в сторону. Ну а дальше, эх, я даже не знаю, как это описать. Нет, я понимаю, что у парня жизнь не сахар, но у нас работа. В итоге Ребекка на мне чуть ли не повисла и слезно просила позволить ему уйти. Угу. Прям с поезда сойти, наверное, на полном ходу. Хотя у него есть шанс. Недалеко есть один мост. Он недостаточно хорошо укреплен и крыт. С него вполне можно упасть в воду, а там у него шансы 50 на 50. Эх, очередная ошибка с моей стороны. Пообещал, что отпущу его. От Ребекки же потребовал поднять Дьюи и какого-нибудь бухого вояку. У них заключенный сбегает как бы. Сам же неторопливым шагом отправился за ним. Надо отдать Кайну должное, он никого на пути побега не тронул. По итогу мы встретились на одной из крыш многочисленных вагонов. Он смотрел вдаль, выискивая место, где начинается мост. «Ну, можешь благодарить мою напарницу. Твоя слезливая история подействовала на нее очень уж сильно, и она стребовала с меня обещание отпустить тебя. Только ты же понимаешь, что так легко я не могу этого сделать. Так что придется нам потанцевать, пока не появится возможность тебе уйти. Плюс нам надо дождаться свидетелей, а то скажут еще, что я специально тебя упустил». Пожимаю плечами и поправляю очки. «Не делай вид, что тебе не все равно. То, что там произошло, ты понятия не имеешь, что это такое. 23 человека. Они расстреляли целую деревню ни в чем не повинных людей. Хоть он это все и сказал, поза у него была полностью собранная. Пытается отвести внимание, ну не сказал бы. Я тоже служил. Про панамский конфликт слышал, так вот я там был и тоже воевал. Да и в чистках тоже участвовал. Война не самая приятная вещь. Только вот ты почему-то не вспоминаешь своих товарищей, которых вы потеряли по пути к этой деревне. Или ты думаешь, что партизанам по кайфу просто сидеть в лесу везде? Вряд ли деревня была их тренировочной базой, но тем не менее они как минимум разрешали партизанам переночевать и кормили их едой. У нас с тобой похожая картина. Только в отличие от тебя я своего офицера убил. Всего лишь несчастный случай. Неудачно упал во враг. Оступился. С кем не бывает. Чуть иронично усмехаюсь. Не перекладывай свою ответственность на других. Ты позволил им убить этих людей. Просто стоял и смотрел, как они расстреливают мирняк. Еще раз смотрю на пути. Минуты 3 и можно сбрасывать. Уже вижу вдалеке указатели моста. Моя напарница просто слишком юная и не смотрит на ситуацию в общем. Да и ты хоть и пытаешься казаться отморозком, на самом деле просто боишься смерти. Как будто вы не боитесь. Поджал губы. Правда, глаза колет, я боюсь не смерти. Я боюсь умереть зря, КН. Снова пожимаю плечами. Тем более, что я уже умирал. Там нет того, чего стоило бы так сильно бояться. Но думаю, пора нам уже начать танцевать. Я уже слышу шум недалеко от лестницы. У них будут вопросы, если мы будем просто стоять и болтать. Еще раз поправляю очки, смотря на шокированное лицо Кайна и ухмыляюсь. Постарайся не сорваться. После чего быстрым шагом иду к нему. Несмотря на удивление и нерешительность, он встал в стойку, готовясь меня встретить. Но едва я подхожу достаточно близко, как он резко сам сближается и пытается ударить меня кулаком. Отвожу его в сторону и, перехватив, бью коленом в бок. Кривится и пытается наступить мне на ботинок, но я делаю полшага назад и дергаю его руку на себя, контролируемо роняя нас на вагон, чтобы выглядело, будто мы упали и покатились, но при этом на самом деле сильно не сдвинулись. «Капитан, о, а вот и они!» Лезет первым Дьюи с винтовкой и синяками под глазами. «Я же всем своим видом показываю, как мне тяжело ровно держаться на крыше вагона, хотя она не гладкая, а довольно ребристая. Только вот винтовку я не учел. Придется еще настучать Кайну по голове». Перекатываюсь к нему и слегка бью ногой по ребрам, и мы снова схватываемся и начинаем кататься. «Так давай не увлекайся». В момент, когда наши перекаты приблизились к краю вагона, бью его кулаком по лицу, чуть оглушая, и оттаскиваю от края. Со стороны не очень видно, но я полностью контролирую рисунок боя и мешаю при этом Дьюи прицелиться. А тем временем, пока мы занимались веселыми покатушками, на крышу залезла Ребекка и еще какой-то парень в форме, даже на удивление трезвый. «Каэн, тебе не уйти». Украдкой кидаю взгляд на пути и делаю еще несколько оборотов, давая нам больше расстояния от других преследователей. Еще около минуты мы вяло обменивались ударами, после чего, поймав нужный момент, я перехватываю его как следует, и мы медленно поднимаемся. «Сделай одолжение, парнишка», — говорю ему почти на ухо, пока мы в захвате, «не сдохни». После чего рывком бью его коленом в живот, и когда он отшатывается, даю ему пинка, и он улетает с крыши вагона вниз. Благо уже почти ночь и плохо все видно, но ночь мое время и вижу я точно, как он на большой скорости падает в воду. Ну, свидетелей, что я сделал все, что мог, достаточно. А потом целый час пришлось объясняться с вояками, пока поезд не доехал до станции. Как он сбежал, сымитировал какой-то приступ, и Ребекка, как наш штатный медик, вошла в его купе, чтобы оказать помощь. Почему она была одна? Ну так военные из конвоя ушли бухать. Дьюи только поменялся сменой с Ребеккой и после бессонных суток отправился спать, о чем говорят его синяки. Я же еще попросту не успел подойти. За кофе отходил, тоже вторые сутки на ногах. Он идеально подгадал момент, почему не стрелял ему в спину. Ну так сначала стрелял, но не попал, а потом стало опасно для других пассажиров экспресса. Почему сразу не рванул за ним? Ну так у него была моя напарница в заложниках. С движущегося поезда он бы никуда не сбежал. Оружие оставил рядом с заложницей. Я же потратил дорогие минуты, чтобы осмотреть ее на предмет повреждений. А потом, не обнаружив ран, сразу отправил ее за подкреплением. В итоге догнал я его только на крыше одного из вагонов, где вступил в схватку, в результате которой он сорвался с движущегося на полной скорости поезда вниз. Скорее всего, уже мертв. Я не знаю, не ясновидящий. Все, что могли, члены моего отряда сделали. Все претензии к другим участникам конвоя, которые вместо охраны заключенного отправились бухать. Членов отряда Старс всего трое, и все на ногах вторые сутки. Так что мы еще неплохо себя показали. Как минимум не допустили побега заключенного. Правда, гаденыш разбил мне губу, пока мы катались. Ну ничего, я ему тоже всяких сувениров на память оставил. Когда мы отправились наконец после выяснения всех обстоятельств обратно в Ракун-Сити, Ребекка очень сильно фанила виной. Пришлось во время нашего отдыха сказать ей, что я скинул его в воду и ее ненаглядный скорее всего жив. Но она винила себя не только за возможную смерть Каина, но и за то, что подставила наш отряд из-за своего желания поступить по совести. Дошло до того, что в один из моментов она и вовсе чуть не расплакалась и сказала, что готова написать заявление по собственному желанию. Все же почти безупречная репутация нашего отряда была довольно сильно испачкана этой историей теперь, за что того же Марине и большую часть отряда точно не погладит по голове. Меня бы, может, тоже попытались как-то наказать, но пусть Айронс попробует. Да и ребят в обиду не дам, никто не застрахован от ошибок. Хорошо, что комплекс «Амбреллы» на пути следования поезда был уже долгое время неактивен и законсервирован, а то оттуда точно полезла бы какая-нибудь ересь. Уверен, что, следуя закону подлости, что-то подобное точно бы случилось. Ну а Ребекку мне пришлось успокаивать почти половину дороги. Причем она выглядела настолько уязвимо и мило, что Дьюи начал откровенно пускать слюни, и ему пришлось уйти в вагон-ресторан, пока не поддаться инстинктам. Я был покрепче, хоть ее слезы и были для меня как удар серпом по яйцам. Короче, в один из моментов обнаружил себя в ситуации, когда она ревет мне в бронежилет, а я с каменным лицом глажу ее по спине и несу какой-то успокаивающий бред. Думаю, говорить о том, что после успокоения она начала шарахаться от меня ничуть не хуже, чем Шерри, бессмысленно. Причем она так отчаянно краснела и пыталась от меня спрятаться, что Дьюи начал коситься на меня с завистью. Пришлось усилить его тренировки. Нечего подозревать, хоть и временное, но начальство во всяком. Я, блин, ничего с ней не сделал. Ничего. А атмосфера в отряде такая, будто я ее прямо там в вагоне распечатал и отказался брать ответственность. Но благо быстро пришел лесник и всех разогнал. Ну а точнее, мы с Ребеккой, Дьюи и Марине закрылись в капитанском закутке и небольшим составом все обсудили. По итогу все обошлось, а когда Ребекка снова поддалась унынию, мы успокаивали ее уже всем нашим мужским коллективом. Дьюи снова позорно сбежал. Причем никакого осуждения или зависти от него больше не было. Как же, блин, тяжело с совсем юными девушками. Особенно, когда они такие плюшевые и стеснительные. Перед отрядом в итоге Марине полностью меня оправдал и в целом сказал, что я молодец, в ситуации с Каином действовал более-менее правильно, и их талисманом ничего предосудительного не сделал. Благо после этого я всучил Марине его отряда и свалил оттуда нахрен. Только вот в самый ответственный момент, когда я только собирался пойти на ковер к Айронсу, чтобы застраховать отряд от проблем, мне позвонили. «Доктор Вескер». Из трубки я услышал абсолютно бухойщий голос Клеменса. «Вы были правы. Все это время. Как я ошибался. Да вы издеваетесь. Клеменс, в чем дело? И какого черта так долго не выходил на связь? Раздражение от последних дней все же прорвалось. Только вот поговорить с ним нормально так и не вышло. Я сделал то, что она просила. Я предатель, доктор Вескер». Он попытался придать голосу твердость. «Но я не позволю ей все забрать. Я все подготовил. Чтобы забрать это, ей придется постараться. Да, я все сделал. Что ты, черт тебя дери, несешь? Простите, доктор Вескер. Я должен сделать еще кое-что. Что ты собрался делать?» Чуть ли не рычу уже в трубку. «Что этот идиот натворил? Я делаю ошибку, доктор Вескер, очередную ошибку, но она ничего не получит. Его тон уже совсем отдает каким-то безумием. Ошибку, Клеменс? Страшная догадка меня пронзает, но он уже положил трубку. Черт, нужно срочно ехать в горный комплекс. Быстро сую телефон в карман и почти бегу к шефу полиции. Но едва я успеваю открыть дверь, как вижу какую-то группу людей с камерой и диктофоном. А вот и капитан Альберт Вескер, глава нашего спецотряда. Только вас мы и ждали. В честь предвыборной кампании нашего мэра на второй срок, мы решили показать настоящих героев, спасших во время ужасного теракта почти полсотни людей. Их, блядь, было 27, и это было почти полтора года назад. Дьявол, похоже, меня отсюда так легко не выпустит. Да и предупредить кого-то в комплексе уже не выйдет. И отказаться я не могу. Престиж, мэр ставленник Амбреллы, шеф тоже в кармане Амбреллы, а я их непосредственный агент. Омерзительная ситуация. В итоге эти кровопийцы мучили меня вопросами почти до самой ночи, и только я пытался потребовать себе время хотя бы отойти позвонить, чтобы предупредить Сергея, как уже Айронс взял меня в оборот, и с подступающей паникой рассказал несколько тревожных вещей. Во-первых, как выяснилось, в прессу утекли данные о том, что источник химикатов, которые использовались для изготовления злосчастного газа полуторагодовалой давности, были добыты где-то в городе. Где и у кого, источник не сообщил, но информация, что у кого-то до сих пор может быть все необходимое для создания отравляющего газа. Черт возьми, да даже я могу создать газ при помощи удобрений на основе фосфора, кислоты и еще нескольких химикатов. Только вот большая часть населения видит угрозу и поднимает вой. А эти, любители политики, не придумали ничего лучше, чем взять того, кто уже однажды защитил население и поборол террористов. И теперь они собираются использовать Старс для своей предвыборной кампании. Типа мы защитим город от возможных будущих проблем. И по итогу мне выедали мозги еще несколько часов. А когда я наконец освободился и только хотел позвонить Сергею, как мне на телефон позвонил уже Спенсер. Время 5 утра. Эта сволочь опять где-то за границей и звонит, когда ему вздумается. Мальчик мой, я теряю терпение. Я хочу, чтобы ты сразу как закончится твоя смена отправился к Уильяму и заставил его работать усерднее. Если понадобится, сиди с ним и помогай хоть весь день. У нас мало времени, и я всерьез подозреваю его в саботаже. Будь так любезен, проведи расследование и проверь, что именно делает Уильям. Я жду от тебя подробнейший отчет к вечеру завтрашнего дня. Не подведи меня, мальчик мой. Услышав его указания, я готов был уже выйти от бессилия. Такое чувство, что все плохое должно обязательно случиться именно сегодня. Но после всего произошедшего, я наконец смог дозвониться до Сергея и сказал ему о ситуации в Арклиевских горах. Он сказал, что отправит туда боевое подразделение и проверит, что именно там происходит. Ну а я, блин, отпроситься уже не могу, мне утром ехать к Уиллу. Ситуация выходит из-под контроля, и я тупо не знаю, что мне с этим делать дальше. Ладно, придется делать то, на что меня уже нагрузили. Буду надеяться, что все обойдется. Ну а пока, придется сначала донести до отряда, что нас собираются частично использовать в политике. Глава 44. Обитель зла. Часть 1. Почти весь последующий день я был как на иголках, и, к сожалению, прекрасно сознавал, что именно будет дальше. Ожидаемо после решения основных вопросов с предвыборной кампанией мэра, на пути в комплекс Уилла я позвонил Сергею. Его отряд вошел в комплекс в горах, но вернулось из 15 человек всего двое с образцами вирусов. По приказу Спенсера, комплекс решили оставить. Они попросту оставили всех, кто остался внутри живой умирать. Лиза тоже там, но за нее я относительно спокоен. Она сама может завязать узлом любого зараженного. Похоже, у старика окончательно поехала крыша, раз он решил допустить такое. И ведь именно по распоряжению Спенсера с комплексом по сути ничего не сделали. И теперь все, что там обитает, скорее всего начинает медленно расползаться по горам. Теперь Ракун Сити официально на таймере. А судя по тому, что успел нарыть Сергей, Амбрелла поспешно начала выводить свои ресурсы, работников, оборудование и образцы. Часть персонала оставили продолжать симулировать, что объекты сохраняют функционал, но уже, и так, все понятно. В дополнение к этому, Спенсер начал переброску прототипов тиранов и охотников. Он готовится к тому, что город полыхнет, и уже усилил охрану комплекса под городом, а также перебросил часть боевиков службы безопасности поближе к городу. Я попросту уже не понимаю, чего он хочет добиться. Похоже, у старика действительно начался маразм, или попросту поехала крыша. Черт, большая часть планов попросту катится к черту. Придется ускоряться, а в идеале еще и попросить Сергея быстрее готовить людей. Время утекает сквозь пальцы. Отряд более-менее готов, во всяком случае моя половина.